любил общение со стариками у Элена и даже порой выходил на вельботе на моржовую охоту. Дядя Кмоль удивленно посмотрел на Кука и спросил: «А кто же он?» «Еврейского племени человек». «Так с виду он совсем русский», — возразил дядя. «С виду, да», — знающий заметил Кука, «но по внутренней сущности чистокровный еврей». «Как же ты это выяснил?» «Это мне сказал заведующий складом Жуков», — сообщил Кука. «Он еще сказал, что евреев также называют жидами, но это слово обидное для них, и посоветовал не произносить его в присутствии Наума Соломоновича». «Интересно», — задумчиво произнес Кмоль, «как же тангитаны отличают себя друг от друга?» Кука огляделся, приглушил голос. «Евреи укорачивают свое мужское достоинство». Кмоль недоверчиво посмотрел на Кука. «Зачем?» «Жуков тоже не знает, зачем, хотя я его спрашивал». После этого разговора Гэму стал пристально вглядываться в учителя математики, но ничего такого особенного не нашел. Правда, Наум Соломонович прекрасно знал свой предмет. Лучше всех играл в шахматы, побеждая даже глухоневого Умлы, признанного чемпиона Уэлена. Отличался веселым нравом, общительностью. Ничего такого, что указывало бы на существенную разницу между ним и другими, такую, как, скажем, между чукчами и тангитанами, не обнаруживалось. Зато Гэмо почувствовал, что русские новоприезжие относились к еврею с какой-то тайной недоброжелательностью. В разгар слухов о еврейских врачах-вредителях у Гэмо разболелся зуб, и он отправился в университетскую поликлинику. Его поразила необыкновенная пустота и тишина в коридорах и явная радость врача-стоматолога при появлении единственного посетителя. Какая-то напряженная студенность сдерживала приход весны 1953 года.